Глава вторая. Легко сказать, разобраться с магией. Только вот как это сделать, если понятия не имеешь, как ей пользоваться? В авторитетных источниках, ну то есть в фэнтезийных книгах, люди в академиях учатся, чтобы все делать правильно. Экзамены сдают, просиживают ночами над толстенными книгами. А мне даже жалкой брошюрки не выдали. Дурацкий сон. Вот что нужно делать, чтобы началась магия? Выкрикивать заклинания, размахивать волшебной палочкой или рисовать пентаграммы на полу? Кстати, в последнем случае проблем бы не возникло. Тут так пыльно, что пентаграмма выйдет отличная и такая четкая, что закачаешься. Ладно, палочки у меня нет, заклинаний я не знаю. Волосы из бороды выдергивать не могу за неимением оной. Может, пойти легким путем и просто щелкнуть пальцами? Я щелкнула. Прислушалась к себе, огляделась. Ничего не произошло. Ну, ясень пень, не произошло, я же ничего не загадала. Неожиданно мой взгляд упал на большое во весь рост зеркало в узорчатой оправе. Ну, то есть, скорее всего, зеркало. Его, как и все в помещении, покрывал толстый слой пыли. Настолько толстый, что изображение лишь угадывалось. Этот предмет интерьера меня очень заинтересовал, особенно после того, что наговорила мне милая феечка про рога, хвосты и прочие девайсы, которыми я могла бы обзавестись. Протереть зеркало уж точно в моих интересах, надо же посмотреть, на что я похожа. Я подошла к зеркалу, щелкнула пальцами и на всякий случай выкрикнула: «Очистись!» Очищаться оно не подумало, хотя вроде бы слой пыли стал немного тоньше. Или мне только показалось. Ладно, попробуем еще раз. Я снова щелкнула пальцами и крикнула: «Протрись!» И снова видимость незначительно улучшилась. Настолько незначительно, что почти незаметно. Ну что ж, по крайней мере, я на верном пути. За этим интеллектуальным занятием я провела минут 10. Пальцы ныли, и я почти охрипла, прежде чем обнаружила, что от громкости эффект, похоже, совсем не зависит. Где-то на задворках сознания мелькнула даже крамольная мысль, что протереть эту штуку тряпкой было бы гораздо быстрее и проще. Зато теперь зеркало сияло чистотой без всяких разводов, а я любовалась на себя. Никаких крыльев, эльфийских ушей или чего-то еще лишнего я на себе не обнаружила. В принципе, та же самая я. И редкий цвет глаз, и нос, и щеки, и даже губы, на мой вкус, чуть тонковатые, остались при мне. Из новшеств было только дурацкое розовое платье в воланах, да еще прическа. Так-то у меня волосы не слишком густые, но здесь, во сне, на голове была целая копна кучеряшек. Такую прическу мы в детстве называли «взрыв на макаронной фабрике». А что, очень мило, мне даже идет. И вообще я ничего. Хотя для такого декольтированного платья грудь могла бы быть и побольше. Не успела я так подумать, как в области груди немного закололо, а мое отражение продемонстрировало мгновенное увеличение груди где-то на размер. Ого! Вот, значит, как это работает. И не обязательно щелкать пальцами. Достаточно захотеть. Ну-ка, а если сделать грудь еще побольше? На размерчик. Зеркало не заставило долго ждать. Стоило мне оформить эту мысль, как декольте наполнилось целой четверочкой. О, надо же! Я ощупала новоприобретенное богатство. Грудь наливалась непривычной тяжестью. Я сделала шаг, и она упруго подпрыгнула. Хм, с моим родным вторым размером такого никогда не случалось. А что если... Я снова уставилась в зеркало и попросила пятерочку. Декольте отскочило далеко вперед. Вид стал совсем уж странным и непривычным. А главное, тяжесть усилилась. Да уж, увеличивать грудь — это как добавлять соль в блюдо. Иногда лучше остановиться на полпути. И я решила, пусть будет троечка. А вот талию можно сделать и потоньше. И еще губы пухлее, а глаза побольше. Эй, да вы что, с ума сошли? Не настолько больше, чуть-чуть. Я бы еще долго развлекалась перед зеркалом, но тут о мою ногу потерся Филимон. Ага, а что, если мы и его усовершенствуем? Немного. Вот если бы у него были крылья, он мог ловить не только мышей, но и птиц. Корма-то я с собой не взяла, так что придется моему коту выходить на тропу войны. Вот я ему в этом и подсоблю. Хоп! И у моего великолепного кота выросли такие же великолепные крылья, роскошные черные с блестящими перьями. Мявк! Филимон подпрыгнул на месте. «Ну же, лети!» — радостно велела я ему. Но лететь он, кажется, не хотел, и радоваться тоже. Вместо этого шлепнулся на задницу и попытался вылизать новоприобретенные конечности. То ли с непривычки было неудобно, то ли вкус перьев ему не понравился, но Филимон уставился на меня дикими глазами и истошно заорал. «Ладно, ладно, вижу, что не нравится. Пусть вернется, как было». Крылья тут же исчезли, а Филимон еще долго крутился, пытаясь заглянуть себе за спину, видимо, чтобы убедиться, что все наконец стало правильно. «Ой, а что это у нас тут?» Я обратила внимание на огромный шкаф, доверху забитый книгами. Странно, что сразу не заметила. Книжные шкафы и их содержимое меня всегда очень интересовали. Хотя в таком бардаке можно не только что книжный шкаф, целый Боинг не заметить. Однако книги-то я уже обнаружила. Вот тут я порядочек и наведу. Для начала пыль долой, еще долой, еще, еще, вот. Теперь можно взяться за застекленную дверцу, не рискуя превратиться в шахтера. Я убирать не люблю, а вот быть чистенькой очень даже. Так-с, и что у нас тут? По-китайски я не читаю, экая досада. На корешках толстенных, переплетенных в тисненную золотом кожу томов, красовались странные иероглифы. Они тускло поблескивали и словно перетекали один в другой, как если бы их рисовали кисточкой без отрыва сверху вниз. Красиво, но совершенно непонятно. Впрочем, для сна как раз обычно. Сколько бы я ни пыталась раньше прочесть что-то во сне, текст всегда плыл, буквы пускались в рассыпную, а если и складывались, то в сущую галиматью. Но иероглифов никогда не было. Я открыла вторую дверцу шкафа и привстала на цыпочки. Если верить опыту сновидений, самая интересная книжка всегда на самой верхней полке в дальнем углу. Даже если я не смогу ее прочесть, там обязательно будут картинки. Да вон она! И светится так завлекательно сквозь тонкий слой оставшейся пылюки. Сейчас я ее, сейчас. Черт! Надо было пожелать себе подрасти. Ноги коротковаты, никак не достать, и ни одной табуретки, на которую можно взобраться в пределах видимости. О! С грудью получилось, что мешает удлинить конечности. Только надо решить, что наращивать. Ноги или все же лучше руки? Буду как цапля или как горилла? Два в одном. Тут маленько, там немножко. Вот так. Вот, эй! Почему только левая рука выросла? И правая нога. Равномернее, пожалуйста. Я увлеченно танцевала собственными конечностями и магией возле шкафа, даже про светящуюся книгу забыла. И все было хорошо, пока за спиной неожиданно не раздался грохот, истошный мяв, а затем и сочный мат. Мой. Я запуталась в ногах разной длины, бестолково взмахнула разными руками, попыталась схватиться за шкаф. Заветная книга на верхней полке осталась на месте. А вот другая, втрое больше, толще и тяжелее, та, которую какой-то аспид пристроил на шкаф сверху, от толчка свалилась на пол. А что? Это тоже вроде интересное. Я подняла тяжелейший фолиант, дотащила его до дивана, открыла наугад и пропала. Это была книга вроде «Игры престолов», только еще интереснее. Приключения, борьба за власть, коварные убийства, месть и, конечно же, любовь. Приснится же такое. Уверена, в реальной жизни ничего лучше я не читала. Не умеют люди наяву такие книги писать. Нет, у некоторых вполне неплохо получается, но до таких высоких стандартов литературы из сна, увы, не дотягивают. Кстати, а ведь я тут торчу уже довольно долго. А если учитывать, что уснула не в кровати, а за столом, на полноценный восьмичасовой сон можно не надеяться, скоро проснусь. Вот же будет обидно, если не узнаю, чем там у них дело закончилось. Я жадно перелистывала страницу за страницей, полностью погрузившись в невероятный мир с драконами, лесными духами, ведьмами, вампирами, кровожадными троллями. Антураж — зверское средневековье, в котором существуют рабство и магия. Но интрига, напряжение, интересно не оторваться. Божечки, хоть бы не просыпаться еще. Я прикинула объем книги. Еще страниц 1000 или 2. В общем, пока не дочитаю. Однако не все мечты сбываются. Как раз в тот момент, когда мужественный король уже собирался поцеловать прекрасную принцессу, а по совместительству дочь своего злейшего врага, у меня над ухом завизжало. И нет, это был вовсе не будильник, которого я опасалась, а пронзительный, высокий голос очаровательной феечки. «Нет, вы только посмотрите!» — кричала она так звонко и громко, что казалось, все стекло в замке сейчас полопается. «Она читает! Больше ведь заняться нечем!» Я с явным неудовольствием оторвалась от книги и посмотрела на надоедливую стрекозу. «И незачем так орать. Мне уже совсем немножко осталось». Это было вопиющим преувеличением. Я добралась хорошо, если до середины книги. «А потом, так и быть, займусь вашей драконовской уборкой», — пообещала я. «Ага, займусь обязательно. Или проснусь. Когда дочитаю, делать мне тут будет особо и нечего». Феечка разве что не поперхнулась от возмущения. «Ну, какова нахалка!» — всплеснула руками она. «И какая отчаянная! Неужто не боишься драконьего гнева?» «Боюсь, боюсь, очень боюсь!» — отмахнулась я. «Поэтому как только дочитаю сразу...» «А это у тебя что?» Вредная феечка, прищурившись, уставилась в мое декольте. «Тебе магию для чего дали?» «Для чистоты и для порядка, а не для этого вот». «Значит так. Отныне сможешь использовать только ту магию, что нужна для решения бытовых задач, и никакую другую не сможешь, поняла?» Ой, напугала. Мне эта магия не очень-то и нужна. Книгу с верхней полки я и без ее помощи достала. А больше в этом странном месте меня ничего не интересует. «Ну же, целуй ее!» — велела я книжному королю. «Сколько можно тянуть интригу?» «Да ты меня не слушаешь даже!» — взвизгнула феечка. В следующее мгновение книга вырвалась из моих рук и поднялась высоко-высоко, почти под потолок. «Эй, верни, не вредничай!» — крикнула я феечке, быстро сообразив, чьи это проделки. Но мелкая зараза только ехидно улыбалась, давая понять, что ничего возвращать не собирается. «Отдай сейчас же!» — прикрикнула теперь уже я. «Слышишь? Опусти ее!» «Да не вопрос!» — хмыкнула феечка, и в следующее мгновение книга обрушилась прямо мне на голову. «Ох, ё! Больно! По виску, по уху, латунными застежками!» «А это что? Кровь? Во сне не бывает больно, и из рассеченной кожи не течет теплая кровь с металлическим запахом. И в это самое мгновение до меня вдруг дошло. Я не сплю. Я здесь по-настоящему.